негодование не помешало боевому дьяволу тут же сунуть рыло в жестянку с нефтью. «А у вас, случайно, не найдется тут чего-нибудь такого, что могли бы съесть или выпить мы?» — спросил Билл. «К счастью, найдется. Иной ногой!» — злорадно сказал Ки. «На это мне наплевать!» — сказал Билл, вытянув ногу перед собой и шевеля пальцами. «Как привыкнешь, это не так уж и страшно!» «А как удобно ею выкапывать червей?» «Заткнись, Ки!» — сказала Мита. «Разговор у нас серьезный. Мы должны кое-что обсудить. Если мы сейчас дезертируем, это будет означать, что мы не выполним театров, шикарных ресторанов после спектакля». «И тухлого ветра залива, провонявшего гнилью и сточными водами, которые вывивают грязные улицы кишки», — подхватил Ки, охваченный ностальгией. «И перестрелок по ночам, и оргий, и выпивки, и травки, и колес». «Вы оба сошли с ума», — рассердился Билл. «Когда вы в последний раз предавались этим радостям цивилизации? Мы на военной службе, и это на всю жизнь. Мы могли бы обосноваться здесь, повернуться спиной к земному миру, построить себе бревенчатые хижины, растить детишек». «Брось, это сплошной мужской шовинизм. Еще немного, и ты заставишь меня готовить, убирать и вечно ходить в фартуке. Ни за что! Поскольку я тут единственный, появляясь из туннеля. Они прекрасно дополнят те, что я сделал относительно этой банды изменников. Кроме того, я подробно записал ваши разговоры о дезертирстве и сообщу о них вашему командиру. Но он наверняка прикажет вас расстрелять или еще что похуже. Только за то, что вы осмелились об этом подумать». «Неужели ты донесешь на своих друзей?» — спросил Билки в торжественном воинском приветствии. Четким строевым шагом подошли к боевому дьяволу и столкнули его в пропасть.